обернуть хлеб так, чтобы верхний кусок к утру не зачерствел. И теперь, когда я смотрю в телевизионных новостях, как он речь произносит или интервью дает, обязательно про это вспоминаю. И все думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, что лидер большинства в Сенате штата Мэн в 11 лет не умел толком убрать все с кухонного стола. Все равно я им горжусь. Так и запомните. Я им горжусь, хоть он и распроклятый демократ. Ну и на этот раз он забыл убрать именно то, что мне требовалось. Маленький, но тяжелый, и как раз мне по руке. Я подошла к дровам и взяла топорик, который у нас лежал на полке над ними. Потом вернулась в гостиную, где он дрыхнул. Сливочник я зажимала в правой руке, размахнулась и ударила его по скуле. Сливочник разлетелся вдребезги. Но он, конечно, сразу встрепенулся, Энди. И слышал бы ты его, заорал. «Бог Отец и сыночек Иисус!» ревел, как бык, которому висюльку ворота защемили. Глаза вытаращил, руку к уху прижимает, а между пальцами уже кровь течет. Щека вся в белых брызгах. И это мочало, которое он бачками величал, тоже. Знаешь, что, Джо, говорю, усталость-то мою как рукой сняла. Тут слышу, Селена с постели соскочила, но оглянуться боюсь. Как раз влипну. Он, когда хотел, был как змея быстрый. Топорик я держала в левой руке, опустив так, что он почти был фартуком закрыт. И когда Джо хотел встать с кресла, я топорик приподняла и ему показала. «Не хочешь, чтобы он у тебя в голове застрял, Джо? Так лучше сядь, — говорю». На секунду мне померещилось, что он решил встать. Тут бы ему и конец пришел. Я ведь не шутила. И он это понял. Так и застыл с задницей над сиденьем дюймов этак в пяти. «Мама!» — кричит Селена из двери своей комнаты. «Ложись, ложись, детка, — говорю. А сама глаз с Джо не свожу. У нас тут с твоим отцом небольшой разговор». «Ничего не случилось». «Да нет, — говорю. Верно, Джо?»